Он переживал в это время тяжелый приступ подагры. Вот уже 2 недели, как в меня опять вцепилась подагра. И лишь со вчерашнего дня я начал ходить по комнате, разумеется, при помощи костылей, — писал он Флоберу. Вчера я получил известие о смерти моего брата. Для меня это большое личное горе, связанное с воспоминаниями о прошлом. Мы виделись с ним очень редко, и между нами не было почти ничего общего. Однако брат иногда это даже меньше, чем друг. Но все же нечто совсем особое, не такое сильное, но более близкое. Мой покойный брат был человеком несметно богатым, но все свое состояние он оставил родственникам жены. Мне же, как он мне писал, он отказал 250 тысяч франков. Это приблизительно 1/20 часть его состояния. Но так как люди, окружавшие его в последнее время, весьма смахивают на мошенников, мне, видимо, придется немедленно отправиться на место действия. Наследство моего брата может очень легко испариться. Письмо от 9-21 января 1879 года. Месяц спустя он с неохотой отправился в дорогу, в Россию, где, думал он, его ждали только серьезные финансовые неприятности и, возможно, литературные разочарования. Глава 13. Слава. Сразу же по приезде в Москву Тургенев должен был пойти на обед, организованный в его честь Максимом Ковалевским, главным редактором «Критического обозрения». За столом собралось около 20 сотрудников издания. Первый тост произнес хозяин встречи, который приветствовал своего знаменитого гостя, любящего и снисходительного наставника юности. Эти слова удивили Тургенева. До сих пор он считал, что молодое поколение пренебрегало его творчеством. И вдруг ему говорят о его влиянии на завтрашнюю Россию. Были произнесены другие речи. Все отмечали то важное место, которое автор «Дыма» занял в национальной литературе. Во время обедов у Вуазена или Вефури он был счастлив, слушая похвалы своих французских друзей. Но на этот раз его поздравляли его соотечественники на русской земле, на русском языке. Слезы неожиданно накатились на глаза. Вернувшись к себе, он постарался успокоиться, убеждая себя, что подобный поворот общественного мнения был невозможен и что любезность Максима Ковалевского была преувеличенной. Однако следующие дни подтвердили эту демонстрацию запоздалой победы. 18 февраля 1879 года, когда он вошел в зал, где проходило заседание Общества любителей российской словесности, его приветствовали продолжительной овацией. От имени собравшихся к нему обратился восторженный студент Викторов. «Вас приветствовал недавно кружок молодых профессоров. Позвольте теперь приветствовать вас нам, нам, учащейся русской молодежи, приветствовать вас, автор записок «Охотника», появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения». Взволнованный Тургенев скромно поблагодарил несколькими словами. Эта скромность разожгла энтузиазм аудитории. Расталкивая друг друга, студенты мчались по ступенькам, обнимали Тургенева, оглушали его криками. Толпа орущих обожателей сопровождала его до дома. 3-го дня, — писал он Топорову, — в заседании любителей русской словесности студенты мне такой устроили небывалый прием, что я чуть не одурел. Рукоплескание в течение 5 минут, речь, обращенная ко мне с хоров и прочее, прочее. Общество меня произвело в почетные члены. Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал, но и взволновал порядком». Письмо от 20 февраля 4 марта 1879 года. Порой ему казалось, что Россия раскаивалась в том, что не признавала его, что плохо относилась к нему на протяжении многих лет и что он, наконец, получает вознаграждение за свои усилия. На самом деле эта неожиданная популярность отвечала изменившимся настроениям молодых русских интеллектуалов.